Примечание. Забытый пророк Христа. Текст, предлагаемый вниманию читателей, во многом загадочен. Написанный в 20-е годы нашего века, он имел хождение в самиздате Москвы и Киева, возможно, и в других городах, в теософских и антропософских кругах. По свидетельству Ахрамовича, 1945-1995, неплохо знавшего российское духовное подполье, некоторые антропософы связывали Фалеса Аргивянина с именем Бориса Михайловича Зубакина, 1894-1938, странствующего архиепископа Ордена Рыцарей Духа, розенкрейцерского епископа Богори II, как его называли некоторые собратья по духу. Архивными исследованиями о Зубакине в настоящее время занят историк Никитин, кое-что уже опубликовано им, а также Немировским и Уколовой «Свет звезд» или «Последний русский розенкрейцер», Москва, издательство «Прогресс», «Культура», 1994. Но материала недостаточно для решения вопроса об авторстве Зубакина в отношении Фалеса. Вместе с тем, сам текст позволяет сделать некоторые предварительные выводы. Еще не опубликованные и плохо изученные архивы российских орденских кружков 1920-30-х годов дают возможность условно выделить в них два направления – духовное темплиерство и розенкрейцерство. Фалес Аргивянин тяготеет ко второму направлению с его увлеченностью магией и колоритными художественно-символическими образами. Некоторые идеи, отраженные в Фалесе, вызывают ассоциации с теософией. Так, представления о последовательно сменявших друг друга на Земле титанах Севера, черной и красной расах, вписываются в теософское учение о бывших на нашей Земле Гипербореи, Лемурии и Атлантиде, например, монголы, как атланты седьмой подрасы, чисто теософское выражение. Автор Фалеса называет Египет преемником мудрости атлантов. Египетская ориентация характерна, пожалуй, для всех европейских тайноучений, и для конкретных выводов тут нужны дальнейшие поиски. Впрочем, отметим, что Изида в Фалесе – великая богиня, Мани, мира, а не тень, тени Демиурга, как ее называют в тамплиерских легендах. Центр повествования в Фалесе – Голгофская жертва Иисуса Христа, и логично было бы ожидать тут появления темы Святого Грааля, чаши с жертвенной кровью Христа. Эта тема в равной степени важна и для тамплиеров, и для розенкрейцеров. Однако Грааль в Фалесе не упоминается, хотя там фигурируют постоянные персонажи средневековых легенд о Граале – Никодим, Иосиф, Аримафейский. Вполне орденским можно назвать в Фалесе образ креста, увитого красными цветами голгофской жертвы, символ победы над смертью, одержанный Христовым воскресением. В орденских преданиях три важнейших атрибута Бога, связанные с представлениями о его три ипостаси – это любовь, мудрость и воля. В тамплиерских легендах часто упоминаются эоны любви, мудрости и воли, высочайшие духи в иерархии ангельских миров нашей Вселенной, сопоставимые с тремя ангелами иконописного сюжета Троицы Ветхозаветной. В тексте Фалеса высшие «любовь, мудрость и сила» олицетворены, соответственно, в Иоанне Богослове, Фалесе Аргивянине и Арраиме, четырежды величайший царь и посвященный черный рас. Что касается действующих лиц Фалеса, многие из них с трудом поддаются соотнесению с персонажами каких-либо известных традиций, да и те, что узнаются, казалось бы, с первого взгляда, на деле трактуются автором совершенно необычно. Прежде всего, это три героя с именами античных философов – Фалес, Эмпедокл и Гераклит. В предлагаемом вашему вниманию тексте это члены Белого Братства, существующего, по крайней мере, со времен Атлантиды. Именно к таким истокам возводят свое учение и тамплиеры, и розенкрейцеры, и теософы. Посвященное Братство живут на Земле тысячи лет. Похоже, что речь идет именно о непрерывной жизни в физическом теле, а не о нескольких воплощениях. Надо сказать, что дошедшие до нас биографии этих философов принципе допускают такую чудесную интерпретацию. Так время жизни Фалеса Милетского, одного из семи величайших мудрецов античности, учившего о воде как основе сущего, водой он называл некую элементарную влагу, пронизанную божественной силой. Обычно определяют между 640 и 545 годами до нашей эры. Однако некоторые авторы полагали, что он жил на два века раньше. Неопределенность, косвенно работающая на интерпретацию его образа в Фалесе. Исторический Фалес Милетский действительно учился у жрецов Египта и, возможно, был там посвящен в таинство. А что касается учения Фалеса в отношении к христианству, то следует отметить, что его фрагменты о бессмертии души и о нерожденности Бога как Творца мира предвосхищают некоторые положения христианского богословия, делают античного мудреца как бы пророком Христа. В контексте Фалеса Аргивянина это можно объяснить и божественной мудростью Белого Братства, изначально причастного вечным истинам, и той особой миссией, которую Фалес призван был исполнить во время воплощения Христа. Подобным образом и Эмпедокл, 6-5 века до н.э., сицилийский философ, прорицатель, врач и маг-чудотворец, по некоторым преданиям, окончил свою жизнь так, что это позволяет склоняться к манифестации бессмертия. По одной версии, однажды в полночь он был позван неким голосом и исчез в небесном свете и сиянии факелов. По другой завершил жизнь, бросившись в огнедышащий кратер Этны. Быть может, это символическое описание огненной алхимической трансмутации бренного тела. И с продолжительностью его жизни не все в порядке, ее определяют по-разному, от 60 до 109 лет. Авторский коллектив журнала продолжает исследовательскую работу нового апокрифа «Определение Ахрамовича», и не исключено, что к концу публикации удастся открыть в Фалесе Аргивянине новые глубины, новые грани замысла его творца. А может быть, вы, уважаемый читатель, обнаружите в архивах вашей семьи нечто подобное? Открытие сокровенной духовной культуры России XX века только начинается, и вы можете вписать в ее летопись свои страницы. Дельфис, номер 1, 6, 1996 год.